Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушательницы. У микрофона снова Бхакта Володя. И Ниргуна Деви Даси. Бхакта – это значит преданный. Да, а Даси – это значит слуга Кришны. Да, это мы на всякий случай переводим для тех, кто случайно включил нашу передачу и попал вот на нашу волну случайно первый раз. Переводим санскрит на русский, а санскрит – это язык с райских планет. Санскрит – язык полубогов. Он, кстати, очень близок к русскому. И, кстати, еще и полубогинь. Да. И вообще все, что мы делаем на нашей кухне, все это близко каждой душе. Ведь, в общем-то, в природе души заложено служение. И, приходя на кухню, мы начинаем служить самой-самой прекрасной личности. Как это приятно, если бы вы знали. Да, да. Это вот действительно осознавать, что мы практически, конкретно служим самому-самому-самому. Так что присоединяйтесь и начинайте вместе с нами готовить что-нибудь вкусненькое для Кришны. Ниргуна, а что мы сегодня будем вкусненькое готовить для самой высшей личности? Я давно, ты знаешь, смотрела вот на картинке Курмадаса, да, вот на эти замечательные напитки. Напитки. Эти напитки всегда, кстати, и в день обычный, и в день икадышный, и в жару, и в холод. Здесь напитки на любой вкус. Ну, и на твой, да, и на мой. И вообще без напитков ты не обойдешься. Да, да, действительно. Долго не обойдешься. Ниргуна, я смотрю, вы столько много фруктов принесли. Здесь и персики, и яблоки. Наверное, будет какой-то фруктовый коктейль, мне так кажется. Да, ты не ошибся, и будет два вида напитка. О-о-о. Из персиков отдельно, а вот из яблок отдельно. Ой, живём. Яблоки я вот успела отлично уже почистить, да, и порезать, У-у-у. А вот до персиков я еще не дотрагивалась, поэтому ты их помой. Мне помыть персики, да, хорошо. А я начну диктовать рецепты напитков, которые мы сегодня будем готовить. Вот так, мне все время самое тяжелое. Ну, давай поменяемся. Нет уж. Я должен мужскую работу выполнять, самую тяжелую, мыть персики. Зато у тебя больше экстаза. Чем тяжелее служение, тем больше экстаза. Ну ладно, уговорили. Итак, первый рецепт напитка. Он называется персиковый шербет. И Курмадас нам рассказывает, что этот персиковый десерт родом из Сицилии. И он, конечно, хорош в сезон персиков, когда много фруктов. И вот свежие персики очищают и протирают. И затем вот охлаждают. И подают как десерт в промежутке между основными блюдами или как первое блюдо перед обедом. Время приготовления его всего 20 минут. Но вот время охлаждения очень большое, около 4 часов. Ого! Да, но я вот пробовала делать, и у меня почему-то вот получилось гораздо быстрее. Гораздо быстрее, видимо, я, наверное, недостаточно сильно охлаждала. Но мне кажется, что у меня тоже получилось. Итак, я дам рецепт, а уж успеем ли мы охладить его или нет, посмотрим. Во всяком случае, рецепт такой. Нужно будет 4 больших свежих персика. Больших свежих персика, 4. Да. Понадобится сахар, половина чашки, 125 миллиграмм. Воды, 2/3 чашки, или 165 миллилитров. Итак, 4 персика, половина чашки сахара и 2/3 чашки воды. Вот такой простой рецепт. Но сначала делают сироп. Нагревают воду и сахар в маленькой кастрюльке. Володя, я вот сейчас поставлю воду, а ты, пожалуйста, вот нужно будет сделать из персиков так такую пасту, угу, в миксере. Поэтому достань, миксере, пожалуйста, миксер. То есть это что, я, значит, должен их очистить от кожуры, да? Потом от косточки, и потом их в кофемолке перемелить. Ты все правильно, в миксе. Все правильно говоришь, остается, да, только добавить, ага, что для того, чтобы очистить быстро от косточки персики, да, Курмадас нам рекомендует поступать с ними точно так же, как с помидорами. Опускать в горячую воду буквально на 1 минуту. Ага. Ну и затем, конечно, надо снять шкурку. с персиков и разрезать, и, конечно, вынуть косточку. Приготовить все для того, чтобы размалывать в миксере. И поэтому сейчас, Володя, надо вот заполнить нашу плиту кастрюльками. Вот в одной кастрюльке будет кипеть вода для сиропа, в другой кастрюльке будет вот для очистки от шкурки. Да. Ну, а я диктую дальше, что нам надо сделать. Итак, нужно будет в миксере измельчить персики и затем добавить сок одного лимона. Кстати, я диктовала сок одного лимона? Нет, Нергуна, вы не диктовали, но вы знаете, у меня все время, когда я иду на кухню Кришны, у меня в одном кармане лимон, а в другом кармане апельсин. Поэтому, видите, лимон и апельсин, может быть, я из апельсина что-нибудь тоже сделаю. Да, ну я действительно забыла, поэтому запишите еще к рецепту сок одного лимона. А сейчас вот, Володя, нужно будет быстренько снять шкурку и включать миксер и измельчать персики в миксере. Ну хорошо, пока. А я тем временем вот сниму сироп, я его уже приготовила и буду охлаждать. Хорошо. Сироп готовится обычным способом, то есть нагреваем воду на медленном огне, мы это уже сделали, добавляем сахар, и вот до тех пор, пока сахар не растворится, мы держим кастрюлю с кипящей водой на огне. Ну и затем вот мы отложим в сторону эту кастрюлечку, пока сироп не охладится. И сейчас вот Володя измельчит персики. Я уже мельчу. Ага. Достаточно, буквально одну минуту. И нужно будет добавить фруктовый сок. Фруктовый сок. Вот этот фруктовый сок. Сейчас. И лимон. И все перемешать. Угу. Вот в большой кастрюльке или в большом каком-то кувшинчике. Затем добавим холодный сироп, когда он остынет. И сейчас, Володя, нам нужно будет найти формочку, в которой мы будем вот готовить наш шербет. Формочку. Да, шербет – это, вот как еще его у нас в народе называют, такое фруктовое желе. Для того, чтобы это желе быстро замерзло само по себе, нужно обязательно его подержать какое-то время в заморозке или в холодильнике. Ну, вот в заморозке оно быстрее схватится. И для этого понадобится форма для льда из заморозки. Такие подносики бывают готовы. У меня вот есть такая очень хорошая латочка. Там вот возьми ее, приготовь, сполосни, если она грязная, потому что нужно для Кришны, чтобы посуда всегда была чистой. Ну, не то чтобы грязная, но все-таки грязноватая. Да. Ну, просто пыльно, немножко сполосни ее, да. Давно и не пользовались. Так, готово. Ага. Ну вот, и теперь можно будет смешать. Уже достаточно остыл сироп. Охлажденный сироп, остывший, наши вот персики и лимонный сок. Все это перемешиваем и выливаем в такую латочку. И теперь в морозильник. Пусть замерзнет немножечко. Не дай себе замерзнуть. Готовьте с нами напитки для Кришны. Огонь служения согреет каждого. Поэтому присоединяйтесь к нам. И сейчас вот мы с Володей готовим второй напиток. Как я уже говорила, он горячий, и Курма Дас его еще рекомендует для холодных вечеров. В холодном материальном мире. Да, его еще можно назвать и глинтвейном. Итак, вот рецепт яблочного горячего напитка. Время приготовления всего 20-25 минут, и рассчитан рецепт на 6 человек. На 6 человек, понятно. Но мы, конечно, его сделаем быстрее, потому что у нас четырехрукая форма, и у нас к тому же есть техника. Да, и к тому же яблоки я уже почистила, остается вот только их прокрутить, чтобы сделать сок. Ты этим займись, а я диктую. Да, хорошо. Итак, надо 6 чашек или 1,5 литра яблочного сока. Понадобятся также пряности для этого напитка. Ну, как и положено для глинтвейна. Палочка корицы. Одна палочка примерно 10 сантиметров. Цельные гвоздики. 6 штучек. И кардамон. Примерно четверть чайной ложки. Готово. Цельных зерен кардамона. То есть вы капсулку кардамона очищаете от скорлупы, и вот достаете эти семечки и набираете их примерно четверть чайной ложечки. Ну, а для украшения нам понадобятся дольки лимона, ну и мед по вкусу. Да, вы можете еще сделать этот сок немного сладким. Ну и мед, конечно, можно заменить и с сахаром, или заменителем сахара. Ну, раз напиток горячий, то я, конечно, его ставлю греть. Да, действительно так. Нам рекомендует Курма Дас поставить греть этот яблочный сок, который вот ты уже сделал, в большой кастрюльке на сильный огонь и накрыть крышкой. Ну и, конечно, добавить сразу в кастрюлю все специи, которые я продиктовала. Корицу, гвоздику и кардамон. Я напоминаю, что на 1,5 литра яблочного сока нужно 1 палочка корицы, 6 гвоздичек и четверть чайной ложки цельных зерен кардамона. И вот как только прокипит, нужно будет немного убавить этот огонь, то есть варить этот сок на очень-очень маленьком огне, примерно минут 15. Ну и после того, как мы приготовим, естественно, специи нужно будет вытащить и процедить через сито или через марлю наш вот этот напиток замечательный. И подавать, конечно, горячим, с ломтиком лимона, и можно добавить что-то сладкое по желанию. Вот такой простой рецепт. Ну, простой, да, но все равно нужно стараться. Да, пусть кипит, а мы будем стараться. Да. Мы сейчас вот все наши вот эти соковыжималки, наверное, вымоем и все уберем на кухне. Мы, наверное, больше не будем никакого напитка делать. Ну, конечно, мы могли бы, но всю нирку давай все-таки 2 хватит, наверное. Апельсины-то? Апельсины. Ну, а может, апельсинами лучше украсить тогда, а то у нас, представляете, сколько много напитков. Ну, так можно и опиться, можно, тоже не дело. Да, действительно. Все хорошо в меру. В меру, у нас вот есть и холодный напиток, готовится, вернее, замораживается, и горячий. Да. Варится потихонечку. Он, кстати, закипел уже, посмотри. Теперь уже приворачиваю огонёчек. Да. А я сейчас посмотрю, как там дела с нашим шербетом. Шербетом, Вот первый напиток, который мы начали готовить, это персиковый шербет. И вот кусочки этого сока замораживаются в холодильнике. Вот масса такая, пюре. И сейчас я посмотрю. Ну вот Курма Дас рекомендует нам, после того, как замерзла, вот наполовину хотя бы вот эту вот смесь нужно вытащить, переложить в миску и энергично взбить. Хорошо, что мы еще не помыли вот наш миксер. Давай-ка теперь пора уже его взбивать. Ага, сейчас. Вот. Нужно, старт, внимание. Нужно взбить и переложить обратно в посуду, в эту форму. Так. Будем делать все по рецепту Курмы Даса. Как советует, так и будем делать. Послушные ученики Курмы Даса. Да, да, да. Но у нас вот только слегка прихватился вот этот шербет, и мы его вот так хорошенечко взбили. И теперь опять перекладываем в форму для замораживания вот в нашу латочку плоскую. Латка для замораживания должна быть такая низенькая, плоская. И опять нужно будет продолжать замораживание. Дело в том, что в плоской, в низкой такой посуде просто быстрее идет сам процесс замерзания ваших продуктов. И Курма Дас рекомендует нам заглянуть вот в морозилку только спустя 40 минут после этого. Но мы заглянем, конечно, пораньше, потому что время передачи нашей ограничено. И тем более у нас такой холодильник, морозилка такая мощная такая. Да, но на кухне Кришны у нас все необычно. Поэтому мы позволим себе заглянуть немножко пораньше. Ну а теперь возвращаемся из холодного к горячим. Вот материальный мир, он действительно таков. То холодное, то горячее, то плохое, то хорошее. То рождение, то смерть, то рождение. Да, действительно. И так весь круг самсары. Да, и так прыгаешь, вот так и прыгаешь. Вот прыгаешь. От горячего к холодному. Да, но на кухне Кришны мы как раз хотим преодолеть вот это притяжение кармы, притяжение самсары, чтобы вырваться из круга. И чтобы не влияла на нас карма, мы, конечно, должны предаться Кришне. Чем больше мы предаемся Кришне, тем больше у нас свободы, истинной свободы. А вот кажется, вначале вроде бы наоборот, что если начнешь вот служить Господу, то значит что-то такое ты потеряешь. И вот почему-то все этого боятся. Нет, на самом деле потеряешь. Знаете что? Да. Старое мировоззрение. Да, старое мировоззрение. Старые цели. И потеряешь, да. И потеряешь еще вот эти вот цепи, которыми нас связывает майя со всеми нашими делами, поступками, с кармическими реакциями. Вот. Нам нечего терять, кроме наших материальных цепей. Да, конечно. И поэтому мы и говорим, что готовьтесь с нами, переходите на вегетарианскую пищу. Предложенную Кришне. Именно вот в этом случае, вы и оторветесь из этого круга рождения и смертей, избавитесь от этой двойственности и приобретете истинную свободу. Да, и счастье, радость, любовь и прекрасное настроение. А пока душа находится в материальном мире, она, конечно же, скована законами кармы, законы причины и следствия. Что посеешь, то пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Вот таков закон кармы. И чтобы избавиться от кармы, нужно служить Кришне, и тогда мы действительно соприкоснемся с самым прекрасным. Да, и тогда действительно мы будем поистине свободны. И нужно еще знать, что карма, вот общая карма, она зарождается на самом деле на нашей кухне, и зависит от каждого, что будет с кармой вообще. Да, вот, например, мы не едим мясо, мы уже отказались, мы сделали шаг к Богу, потому что мы отказались от насилия на нашей кухне. Это уже шаг. Конечно. То есть, не совершая греховных действий, не будет плохих последствий. Вот, ведь убийство коров, да, это грех. Очень большой грех, и считается, что человек, который ест мясо коровы, он будет страдать столько тысяч рождений, сколько волосков на теле у коровы. Да, так говорят шастры, так говорят священные писания. Да, поэтому чем раньше вы откажетесь от мяса, тем, конечно же, будет лучше для всех. Ну и, конечно, к этому серьезному разговору надо добавить немного музыки. Итак, мы садимся в противоубойный музыкальный поезд. И поехали. А Кришна Гопал коров защищал. И людям для этого разум он дал. Чтобы коров и быков охраняли. Которые столько добра нам дали. Корова дает молоко нам как мать. Зачем беззащитную нам убивать? Богаче бедняк, все едят сырым маслом. Все едят сырым маслом. Зачем быть жестокими нам понапрасну? Законы кармы. Законы морали. Зачем? Зачем? Зачем человеку разумному дали? Карма. Карма. Карма. Карма, она как отдача ружья. Сегодня убил, завтра пуля твоя. Ваше несчастье. В страданиях коров. Закон Бога карма. Закон Бога карма. Закон Бога карма суров. Но таков. Сегодня на бойню быка ты ведешь. А завтра на бойню ты сам попадешь. Карма. Карма. Карма. О карме в народе так говорится. Как аукнется, так и откликнется. Люди, скорее закройте бойни. От этого ваши страдания и войны. Бойни. Войны. Бойни. двойные. Плачь телят, мать земля не выносит. Ваших сынов теперь пуля косит. Карма! Карма! Карма! В благости пища рождает добро. Убитая плоть, страдание и зло. А все начинается с вашей кухни. С вас. Все от вас. Плоть не ешьте, и войны затухнут. Ответит добром вам на это природа. И даст доволю масла, плоды с огорода. Карма. Карма. Карма. В народе совсем не зря говорится. На чужом несчастье счастья не добиться. Убитая в пищу для нас не годится. Ведь в каждом живом есть Бога частица. Другими взгляните на мир вы глазами. Духовную пищу готовьтесь с нами. Земля расцветет тогда пышным садом. Готовьтесь с нами. Готовьтесь с нами. Готовьтесь с нами. Кришна, просадом. На волнах радио Кришналока звучит передача «Кухня Кришны в вашем доме». В каждом сердце. Присоединяйтесь к нам и готовьте с нами горячие и холодные напитки. Но готовьте их, конечно, для Кришны. И, как я и хотела, мы сейчас заглянем вот в кастрюльку, где варится горячий напиток яблочный. Я считаю, что Володя, его пора уже выключить и процедить, чтобы вынуть специи, как нам советует Курма Дас. Этот рецепт дал нам Курма Дас, замечательный, преданный и великолепный кулинар. И он рекомендует подавать его горячим, с ломтиком лимона и медом. Давай обязательно положим немного меда. Есть у нас немного меда? Есть, конечно, на кухне Кришны. Ну вот давай есть. Вот размешаем в этой кастрюльке. Немного меда положим, вот хотя бы несколько ложечек, чтобы он был такой кисло-сладкий. И можно уже его налить, чтобы предлагать Кришне. А я тем временем вернусь к нашему холодному шербету, вытащу его из холодильника. И пусть он немножко оттает. То есть размягчиться чуть-чуть буквально. И затем нужно вот переложить этот шербет также в высокие стаканы и подавать. Напоминаю, что Курма Дас рекомендует держать в морозилке шербет для замораживания 40 минут. И только затем его вот немного оттаивать, для того, чтобы перекладывать его по стаканам. И сразу подавать вот в таком холодном желеобразном виде. И вот сейчас, Володя, давай приготовь еще один стаканчик для Кришны. Красивый стакан. Вот такой, нормально. Вот соки, фруктовые соки, да, они великолепно смотрятся в прозрачных стаканах. Ну вот у нас посуда для Кришны у нас металлическая, ну неважно. Вах-вах-вах, прозрачная. Ну неважно. Главное делать все со старанием, с любовью и преданностью. Володь, и ты обещал украсить. Ну, а как же? Как художник, пожалуйста, так, да. Сделай сейчас милость. Сделаем, будет то, что нужно. Примени свой талант и старания для Кришны. Вы меня не уговариваете, сам знаю. Да, я вот сама тоже люблю украшать поднос Кришны, особенно когда есть чем украшать. У нас вот тут еще и апельсин неиспользованный, можно и долек апельсина положить сюда на поднос. У кого есть, можете положить цветы. Самое главное, чтобы это было все чисто, красиво и приятно. И напоминаю, что на кухне Кришны используется только вегетарианская пища, что посуда для Кришны должна быть чистая, в которой никогда еще никто не ел. И вот, пожалуйста. Так, Ниргуна, вот посмотрите, так красиво. Ага. Нормально? Володь, налить теперь еще просто воды, потому что на подносе должна всегда присутствовать просто вода. Если Кришне не понравятся наши соки, ну, воду-то он должен попробовать. Да. Кришна говорит Бхагавад-гите: «Я вкус воды». И чистая вода, она на самом деле очень вкусная. Итак, вот мы налили водички, да, еще. Все готово. Тулоси не забыли положить в каждый стаканчик. Так. Листики тулоси. И теперь звоним в колокольчик и читаем Маха-мантра Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. После прочтения мантры можно добавить от себя какие-то слова любви и искренности Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. И так должно пройти какое-то время, чтобы Господь вкусил, чтобы он выпил напитки. Ну, я думаю, что это будет не очень много, должно вообще-то пройти минут 15. Да. Да. И вот в это время, Володя, я думаю, что нам вернуться опять надо к карме, хотя эта тема очень серьезная, и, может быть, она диссонирует с нашей, с характером нашей передачи. Вроде бы. Да, вроде да, бы. Да. Но на самом деле все, что связано со служением, это все на самом деле доставляет большую радость. Конечно. Да. Хотя Кришна в Бхагавад-гите, я прошу прощения, он говорит, что очень трудно проследить хитросплетение кармы, но до какого-то момента мы это можем сделать, правильно? Мы можем понять, что хорошо, что плохо, за что мы, как говорится, получим наказание, а что, за что, может быть, и получим и поощрение. Но принято считать так, вот есть такая поговорка даже еще, да, что за свою глупость человек страдает в этой жизни, а за свою подлость – следующий. Ну, это, конечно, может быть, не совсем и верно. Карма, она имеет несколько видов. Как говорится, бывает карма, которая тут же дает реакцию. И вот обычно у преданных так и бывает. Люди, которые уже предались Кришне, считается, что у них как бы Кришна-карма, что Кришна их уже ведет, и в нужный момент он их, как говорится, щелкает по носу. Вот, вот ты тут сделал неправильно, вот, пожалуйста, исправься, и я тебе даю тут же этот урок. Но, к сожалению, мы не всегда можем предаться настолько, чтобы непосредственно Кришна нас учил, а часто так, что бывает, что нас майя еще ведет, и остатки, как говорится, наши наработанные за многие жизни кармы, они еще действуют, к сожалению. И это сказывается и на здоровье, и на нашем иногда энтузиазме. Да, а чтобы, как говорится, понять, что Кришна – это самая высшая личность, и самое высшее счастье, и самая большая любовь, нужно просто начать служить Кришне. И тогда уже наша карма, она переходит в акарму, то есть в те действия, которые не влекут за собой последствий ни плохих, ни хороших, а только духовные последствия. А что может быть лучше духовных последствий? Ну, наверное, ничего. Да, действительно. Мы можем и не знать хитросплетения кармы. Ведь не зря нам Кришна Бхагавад-гите говорит: «Оставь все виды религии и просто предайся мне, просто предайся, я освобожу тебя от любой кармы, от всех твоих прегрешений, бывших прегрешений». Поэтому, конечно, мы просто должны научиться предаваться Кришне. И вот на кухне, возможно, вы можете овладевать этими самыми первыми уроками служения. Это же так доступно. Просто взять обыкновенные какие-то продукты, яблоки, апельсины, и просто с любовью предложить их Господу. Да, это вроде такой простой процесс, но поскольку мы делаем регулярно это, поскольку каждый человек, он питается, ну, минимум 3 раза в день, ну, так, вроде бы полагается, считается, да, 3 раза, ну, кто больше, кто меньше, вот, и в это время он думает о Кришне, медитирует на Кришну, и это само по себе уже служение Кришне, потому что Кришна говорит в Бхагавад-гите: тот, кто направляет на меня свое сознание, сосредотачивается на мне, тот уже является как бы душой, предавшейся душой Кришне. И от именно этого хочет от нас Кришна, чтобы мы медитировали на него и сделали его целью своей жизни. И вот такой простой процесс, вроде бы, как приготовление пищи, тоже можно одухотворить и направить его на служение Верховной Божественной Личности. Да, к тому же это так приятно. Это так приятно, да, служить самой-самой красивой, самой лучшей, ну, самой-самой прекрасной личности. Да, той личности, от которой все и зашло. Да. И духовные, и материальные миры. Да, наверное, многие женщины могут понять, когда они готовят для любимого человека, наверное, они наполняются радостью. А разве может быть. Разве можно сравнить вот эту радость к земному, да, вот к земному человеку с радостью духовной? Можно есть... сравнить, радость духовная, она выше. Это как Хари Кришна Свами, он говорил, выше. Что это как все равно, что вот камень и золото. Да-да. Вот такая разница. Да-да. Сделай правильный выбор. Преврати камни в золото в кухне Кришны в вашем доме. Ну вот, мы превращаем самую обычную пищу, самые обычные продукты в необыкновенный просад, в необыкновенный нектар. Угу. Потому что просад – это милость Кришны. Господь нам дал возможность ему послужить. И вот мы вкладываем в это служение любовь, преданность, старание. Ну как, и, конечно, как аукнется, конечно, так и откликнется. Да, и, конечно, наши, возможно, несовершенные тела, наши инструменты, которые служат на кухне также Кришне. И чтобы поддерживать это тело, нужна здоровая пища. И просад – это не просто пища, это пища одухотворенная. Ой. Да, это именно то золото, в которое мы превращаем обычные продукты – камни. Так что присоединяйтесь к нам. И вы будете только в выигрыше. Да, вы озолотитесь. Да. Вы разбогатеете, будете таким же богатым, как сам Господь. Да, поскольку богатство, Бог. А слово Бог. Да. Итак, вот, Володя, нам пора уже звонить в колокольчик, снова читать Махамантру и снимать наши напитки с алтаря. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Произнося слова, произнося Махамантру, произнося имена Кришны, мы как бы призываем его к нам прийти и участвовать в этом процессе. Ведь сами по себе мы без Бога просто ничто. Да, мы безбожники. Вот. Да, мы безбожники, мы просто нули. Вот. И когда мы добавляем Кришну в наш процесс, то пища – это действительно уже что-то начинает значить. Ставим единичку перед нулями, и наши бесконечные нули превращаются в бесконечно большую сумму. Да, в то самое золото. Просад – это духотворенная пища, она подобна самому Господу, и поэтому просаду надо отдать должное почтение. Конечно. Чем мы сейчас и займемся. Ох, займемся. Да. Но сначала нужно, наверное, Ниргуна помыть за Кришной посуду. Да, конечно. Сначала моются стаканчики за Кришной, и только затем все это перекладывается в свою посуду. Поднос мы убираем в чистое место и все раскладываем по порциям. Вот сначала Махапрасад. Всем его должно достаться хотя бы понемногу великой милости. Махапрасад значит великая милость. Так, мы всем итак, радиослушателям раздаем по чуть-чуть, пожалуйста, примите и вкушайте вместе с нами, ну хотя бы на ментальном уровне. Да. Итак, вот давай попробуем, хотя мы не совсем выдержали по времени этот шербет, но все равно он должен быть бесподобен. У нас просто пространственно-временные рамки на нашей кухне немножко смещены. Персики, они и в тундре персики. Ой, ой, ой, вкуснятина. Замечательно. Но я больше люблю, знаешь, я больше люблю горячие напитки. Ой, вкусно, Ниргуна. Обалденно. Вот мне еще налей, пожалуйста, вот горячего напиточку. Горячий. Замечательные напитки. Я напоминаю, что мы сегодня готовили два напитка. Первый – это персиковый шербет. И второй – замечательный яблочный глинтвейн, если так можно его назвать, горячий яблочный напиток со специями. И оба рецепта нам подарил Курма Дас. Итак, советуем приготовить эти напитки. Попробуйте, не пожалеете, и будем мы готовиться к следующей не менее вкусной передаче. Готовьте для Кришны, и вы не ошибетесь. И на этом мы будем прощаться. Вели и подготовили эту передачу. Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою.